Глава 31. Призраки в фургончиках фей. «Мы так и будем тут бродить до самой смерти!» — проворчала Френ, тащаясь за Вегой, которая, сжав кулаки, уверенно топала вперед. Какие бы хитрости Карен ни выдумывали, она все равно найдет мармеладный мост и вернется в Сереброк. Перед ними оказалась мармеладная изгородь, за которой высились широкие башни и узкие витые башенки. В изгороде обнаружилась решетчатая дверь с надписью «Испытание первое. Фонтан фей». Вега обернулась. Позади подрагивал гигантский замок. Френ вытирала слезы волосами Люси Тетти. «Ну же, живее! Давайте скорее разделаемся с этими испытаниями!» Бодро объявила Вега и толкнула дверь. Все трое настороженно шагнули в темноту, и дверь тут же захлопнулась за ними. Кругом клубился туман. Идти было страшно. Так оказалось, что в любой миг провалишься в бездонную яму. «Что это там впереди?» — прошептала Люси. «Видишь?» Вега прищурилась. С большим трудом она различила вдали красные огоньки. Они танцевали в воздухе и, казалось, отдалялись. «Стойте!» — заорала Вега и бросилась к огонькам. «Стойте, стойте, стойте!» — отозвалось зловещее эхо. «Вега, подожди!» — закричала Люси и помчалась ее догонять. «Вега, подожди! Вега, подожди! Вега, подожди!» «А я, пожалуй, лучше посижу здесь!» — заявила Френ и уселась, потянув колени к груди. «Кто лучше всех? Да, да, да!» Стараясь не думать о бездонных ямах, Вега бежала в темноте. В морозном воздухе ее дыхание вырывалось белыми облачками. Красные огоньки постепенно приближались. Вдруг Вега замерла и протерла глаза. «Разве такое бывает?» «Ты тоже это видишь?» Тяжело дыша проговорила Люси. Вега снова протерла глаза. Не помогло. Прямо перед ней была старая тележка, усеянная красными лампочками и украшенная кривоватым леденцом с неумело нарисованной физиономией. «Здравствуйте», — сказал леденец. «Далеко же вы забрались? Готовы к первому испытанию?» Вега охнула и села прямо на землю. «Я рад, что имею счастье беседовать с вами», — высокопарно проговорил леденец. При каждом слове ошметки засохшей краски сыпались с его губ. Когда он говорил, раздавался такой скрип, будто ржавый лист металла пытается встать с кровати. «Что это такое?» — взвизгнула Люси. «А ты что такое?» — взвизгнул в ответ леденец. «Шучу, шучу. Я и так вижу, что ты ведьма». «А ты, значит, леденец? Или...» «Что-то вроде тележки?» — нервно спросила Вега. «Возмутительно! Я не леденец и не тележка!» Тут он понизил голос. «Так приятно с вами познакомиться. Ко мне редко кто-нибудь приходит. Здесь ужасно одиноко и темно». Вега неловко погладила его по щеке. «Меня зовут Му», — сообщил леденец, и лампочки на тележке замигали. «Му?» — удивилась Вега. Люси хихикнула и плюхнулась на землю. Она явно была рада, что тележка с леденцом не собирается их съесть. Позади них Френ помалкивала и с презрением разглядывала тележку. Возможно, потому что та, вся в сверкающих лампочках, была похожа на нечто, имеющее отношение к шоу-бизнесу, куда больше, чем сама Френ. «А ты кто?» — спросил Му у Френ. «Я феерическая фея!» — закричала Френ и картинно вскинула голову. «Она Френ, это Люси, а я Вега», — быстро представила всех Вега и огляделась. Теперь, когда лампочки Му разгорелись ярче, стало хоть что-то видно. Вокруг были деревья, и с их веток, как новогодние шарики, свешивались крошечные фургончики, очень напоминавшие фургончики фей в Проливуде. Му со скрипом развернулся, зажег лампочки еще ярче, и Вега увидела, что деревьев с фургончиками здесь много-много. «Что это, Му?» — спросила она. «Новое усовершенствование. Специально для вас». «Что-то мне это не нравится», — проворчала Вега себе под нос. «Кто живет в этих фургончиках?» — взвыла Френ, но ответом ей была только мертвая тишина и зловещее поскрипывание фургончика, качающегося у Веги над головой. Девочка покосилась на Люси и осторожно одним пальчиком постучала в дверь. Из окошка тут же высунулась фея. Только не обычная фея, а совершенно прозрачная. Вега вскрикнула. «Привидение!» — охнула Люси. «Вообще-то я предпочитаю термин «потухшая фея», — гордо заявила привидение, взбивая свои спутанные космы. «Используйте его, пожалуйста. Спасибо». Люси Тетти покачнулась и потеряла сознание. Так и рухнула на землю с изрядным бум. Френ ткнула в нее пальцем и завопила. «Фанатка номер один в обмороке!»